Послание апостола Павла к Титу. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приступаем к изучению послания апостола Павла к Титу, которое является третьим и последним посланием, принадлежащим группе так называемых пастырских посланий. Два первых мы уже рассмотрели. Первое и второе послание к Тимофею, который благовествовал Евангелие в Ефесе, а Тит на острове Крите. Обоим своим помощникам апостол-мученик из Рима дает наставление, как им следует трудиться и управлять церковью. Послание к Титу и к Тимофею является важными и полезными для молодых служителей Господних. Многие проблемы пастырь должен встречать и разрешать их в силе Святого Духа на пути своего служения в практическом и догматическом отношении. К тому же, уже в то время появились лжеучения, и некоторые верующие были смущены заблуждавшимися странствующими учителями ересей. Благословенные и серьезные поучения дал великий апостол, заключенный в Риме за имя Господне. Мученическая смерть уже смотрела ему в глаза. О Тите мы мало знаем. Имя его не упоминается в книге «Деяний апостолов», но это не значит, что он не был среди молодых служителей Христовых и в других местах. Изучая это послание, мы знакомимся также с его личностью. Как и Тимофей, он, по-видимому, уверовал во время служения апостола Павла. Первая глава, 4 стих. «Титу и истинному сыну, по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». Как видите, апостол Павел называет его своим духовным сыном. Некоторый добавочный свет проливается на его через послание Галатам. Мы видим, что он был грек и сопровождал апостола Павла на совет в Иерусалим. Галатам 2 глава 3 стих, Деяния апостолов 15 глава с 1 по 4 стих, где разбирался вопрос о проповеди Евангелия язычникам, в особенности апостолом Павлом. Иудейские христиане противились его присутствию, как необрезанному. Апостол Павел не поддавался их воле. Старейшины в Иерусалиме согласились с Павлом. Варнава был с ними также. Апостолы протянули ему руку общения. Галатам 2 глава 9 стих. Немного говорится о Тите во втором послании к Коринфянам 8 главе в 6 и 17 стихах. Отношение к нему иудейских христиан изменилось. Никто ему не противился, как раньше. Время, когда это послание было написано. Апостол Павел по прибытии на суд в Рим пробыл там под домашним арестом 2 года, Деяния апостолов, 28 глава, 30 стих, и, вероятно, был освобожден на некоторое время, хотя некоторые толкователи Библии говорят, что этого освобождения не случилось, а потом был снова брошен уже в темницу и тогда написал эти три последние послания в годах 67-х, незадолго перед своей мученической смертью. Главная причина, почему апостол Павел написал Титу важное послание. Мы мало знаем о церквах на острове Кипре, но они там родились при содействии Духа Святого, когда христиане рассеялись из Иерусалима после больших гонений в Иудее. В это время было много брожений среди иудействующих верующих, которые требовали от уверовавших во Христа Спасителя язычников исполнять некоторые постановления закона Моисеева. Эти учителя странствовали повсюду и смущали верующих своим толкованием пути спасения по благодати Божией. Апостол Павел был обеспокоен этим положением, когда вести из Крита достигли его в Риме. Кроме этого, он и о критянах, как о народе, имел свое мнение. Слушайте его слова. «Из них же самых один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». 1 глава, 12 стих. Поэтому апостол и дает повеление Титу отправиться туда и привести в духовный порядок положение в церквах. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказал». 1 глава, 5 стих. Задача Тита была двоякая. Исправить учение и сделать порядок в церквах вообще. Разделить послание можно на такие части. Первое. Вступление. Первая глава с 1 по 4 стих. Второе. Управление церковью. Старейшины и характер. Вставка о критянах. Первая глава с 5 стиха по 16. Третье. Духовное поведение. Вторая глава с 1 стиха по 3 главу 11 стих. По отношению к членам, к правительству страны. Четвертое. Заключение. 3 глава с 12 по 15 стих. Апостол Павел часто начинает свои послания, указывая на то, что он апостол Христа, а здесь, кроме этого, он называет себя рабом Его. Это значит, что его послушание Господу Спасителю является полным и неизменным. По отношению к Богу Отцу он выражается в таком же духе и в таких же словах. Он радуется, что Бог удостоил его стать его служителем после неразумного гонения Церкви Христовой. Это относится и к нам в наши времена, каковы бы ни было наше положение. Хотя апостол Павел считал себя только рабом Бога и Христа Иисуса, но он ценил свое призвание на апостольское служение, говоря: «Апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божьих и по зданию истины, относящейся к благовестию». 1 глава, 1 стих. От Бога живого он получил сущность вести евангельской, которую он повелел ему возвещать иудеям и язычникам. Галатам 1 глава с 11 по 12 стих. Сила для этого приходила свыше. В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. 1 глава, 2 стих. Цель и план Божий для его служения был понятен великому апостолу как дар Божий. Поэтому он не хвалился собою, а Евангелием, которое возвещал. Писал апостол Павел: «Горе мне, если не благовествую Евангелие». После этих глубоких слов апостол Павел обращается к Титу, говоря: «Титу, истинному сыну по общей вере, благодать и милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». 1 глава, 4 стих. Об этой вере он уже упоминал в первом стихе, по вере избранных. Общение и взаимоотношение между апостолом Титом было искренним и важным. Апостол Павел радовался Титом, а Тит нашел в апостоле ободрение, имея с ним святое общение. Стихи 1 главы с 5 по 16, составляющие остальную часть 1 главы, послание передают об управлении церковью. Говорит апостол в 6 стихе: Для того я тебя оставил в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебя приказывал». Заметьте авторитет апостола Павла. Он видел нужду в церквах, дабы был порядок и охрана духовная. Он не только советует Титу, но приказывает довершить недоконченное. Это очень важно. Это были управители Божьи в доме его. Поведение и характер старейшин или пресвитеров должен был быть безукоризненным. Они должны быть духовными людьми, образцом для других. Ибо епископ должен быть непорочен, не дерзок, не гневлив, как Божий домостроитель, не пьяница, не бийца, не корыстолюбив и так далее. Он должен держаться истинного слова, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. 1 глава 7 по 9 стих. Это ответственное положение. В первом послании к Коринфянам 4 главе апостол Павел пишет: «Итак, каждый должен разуметь нас, как домостроителей Христовых. Служитель церкви должен был быть благочестивым человеком, передающим слушателям волю Божию. Аминь».